Рыбья доля. Свою русалку Роберт Палмер встретил однажды ночью на берегу океана, где-то между Майами и мысом Кот. Он проводил неподалеку время с друзьями, и когда все отправились отдыхать, он, поскольку сна не было ни в одном глазу, решил пойти прогуляться по берегу, ярко освещенному лунным светом. Обогнул изгиб береговой линии, и там он ее и нашел. Она сидела на чуть выступающем из песка бревне и расчесывала свои длинные черные прекрасные волосы. Роберт знал, конечно, что русалок на самом деле не существует, но тем не менее она была здесь. Он подошел поближе и за несколько шагов до нее громко откашлялся. Испуганным движением она перекинула назад волосы, закрывающие лицо и грудь, и он увидел, что ее красота превосходит все на свете каноны, и существовавшие, и тем более существующие. В первый момент во взгляде ее устремленных на него широко распахнутых темно-голубых глаз отразился испуг. «Ты человек?» – спросила она. У Роберта по этому поводу не было никаких сомнений. Он заверил ее, что да, так оно и есть. Испуг исчез из ее взгляда, она улыбнулась. «Я слышала о людях, но никогда не встречала ни одного». Она сделала жест, приглашая присесть его рядом с ней. На бревно. Роберт без колебаний уселся. Они разговаривали без умолку, а спустя какое-то время он обнял ее. Но русалка сказала, что ей надо обратно в море. Тогда он поцеловал ее, пожелал доброй ночи, и она обещала встретиться с ним на том же месте в тот же час завтра. Когда он вернулся в дом своих друзей, его распирало от счастья. Он влюбился! 3 ночи подряд он встречался с нею и на 3-ю ночь признался в любви. Сказал, что хочет на ней жениться, хотя с этим, по-видимому, возникнет некоторая проблема. «Я тоже люблю тебя, Роберт. И проблема, которая волнует тебя, разрешима. Я обращусь к Тритону». «Тритону? Кажется, я слышал это слово, но...» «Это морское божество. Обладая магической силой, он может кое-что изменять таким образом, чтобы мы могли выходить замуж. И потом он поженит нас. Ты хорошо плаваешь? На встречу с ним нам придется плыть. Ведь тритоны никогда не выходят на берег». Он заверил ее, что превосходно плавает, и она пообещала, что встреча с тритоном состоится ближайшей ночью. Он вернулся в дом своих друзей в состоянии восторга. Он не знал, что сделает Тритон, превратит ли его возлюбленную в человеческое существо или его самого в существо водное, но это Роберта не волновало. Он уже настолько потерял голову от любви, что важным казалось одно – лишь бы оба они стали одной породой и смогли пожениться. А как, в какой форме, ему было все равно. На следующую ночь, ночь их свадьбы, она ждала его на том же самом бревне. «Садись», – сказала она. «Когда Тритон появится, он протрубит в свою раковину». Так они и сидели, обнявшись, пока не услышали, как над водой летит трубный зов раковины. Роберт быстро разделся и на руках внес русалку в воду. Они поплыли и скоро добрались до Тритона. Чтобы не утонуть, Роберту приходилось безостановочно работать руками и ногами. «Вы хотите воссоединиться в браке?» – спросил он. И Роберт и русалка ответили утвердительно. «В таком случае объявляю вас мужем и женой». В тот же миг Роберт почувствовал, что ему больше не нужно работать руками и ногами. Делая волнообразные движения сильным хвостом, он легко удерживался на воде. Тритон снова протрубил свою раковину, на таком расстоянии этот звук буквально оглушал, и уплыл. Роберт плыл рядом с женой, обнимая и целуя ее. Однако он чувствовал, что-то идет не так. Поцелуи явно доставляли ему удовольствие, но настоящего возбуждения не было, как не было и шевеления плоти, которое возникало, когда он целовал ее на берегу. Внезапно он осознал, что у него и паха как такового больше не существует. «Но как?» — спросил он. «Я имею в виду, дорогая, как мы...» «Будем размножаться?» «Очень просто, дорогой. И совсем не тем грязным способом, что наземные создания. Видишь ли, русалки не только млекопитающие, но и яйцекладущие. Когда придет время, я отложу яйцо. Из него вылупится наш ребеночек, и я буду выкармливать его. Твое участие...» «Да?» — с тревогой спросил Роберт. «Будет состоять ровно в том, что и у других рыб, дорогой. Ты просто проплывешь над яйцом и оплодотворишь его. Ничего больше». Роберт застонал и сразу же решил утопиться. Выпустил из рук новобрачную и стал погружаться в пучину моря. Но, понятное дело, жабры не позволили ему утонуть. И этот рассказ завершает нашу литературную часть на сегодня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергии», и только что вы слышали рассказ Фредерика Брауна «Рыбья доля» в переводе с английского Бориса Жужунавы.